Я заглянул в проем и увидел, что серый камень стен закоптился до черна. Среди останков мебели и обугленных досок пола валялись черепки глиняной посуды. «Если твои вещи были внутри, — сказал я Дэнни, — то считай, что они пропали. Я, конечно, могу войти и поискать». «Не глупи, — возразила она, — тут все вот-вот рухнет». Она постучала согнутым пальцем по косяку. Он отозвался глухо и пусто. Заинтересовавшись странным звуком, я подошел посмотреть, поддел косяк пальцем, и длинная щепка величиной с мою ладонь отвалилась почти без сопротивления. «Труха какая-то, а не дерево, — сказал я. — Столько денег потрачено, зачем скряжничать на косяках?» Дэна пожала плечами. «Может, это от жара?» Я рассеянно кивнул и продолжил бродить вокруг, осматривая все, что попадалось на глаза. Наклонившись и подобрав обугленный кусок дранки, я едва слышно пробормотал заклинание. По моим рукам пробежал краткий холодок, и на другом конце щепки вспыхнуло пламя. «Такое не каждый день увидишь», — заметила Дэнна. Ее голос был спокоен, но это было деланное спокойствие, словно она очень старалась выглядеть невозмутимой. Сначала я даже не понял, о чем она говорит. Простая симпатия вроде этой была настолько обычной в университете, что я даже не подумал, как это выглядит для непосвященных. «Просто небольшое обращение к темным силам, которых лучше не трогать», — беспечно заявил я, держа горящую дранку. «Значит, вчера вечером огонь был синим?» Она кивнула. «Как пламя угольного газа, как лампы, которые попадались мне в Анилене». Щепка горела обычным живым оранжевым пламенем. Ни следа синевы, но прошлым вечером огонь вполне мог быть синим. Я бросил щепку на землю и затоптал ее башмаком. Что-то тревожило меня, но я не мог уловить это. Я снова обошел дом и решил войти внутрь и оглядеться. «Пожар на самом деле был не так уж силен, — сказал я Дэнни. — Так что ты оставила внутри?» «Не так уж силен? — недоверчиво сказала она, выходя из-за угла. — Да все в труху превратилось!» Я показал, крыша не прогорела, только около трубы. «Это значит, что огонь не слишком повредил второй этаж. Что там было твоего?» «Немного одежды и лира, которую мне купил мастер Ясень». «Ты играешь на лире?» Я был удивлен. «Сколько струн?» 7. Я только учусь». Она издала короткий невеселый смешок. «Училась. Для деревенской свадьбы я достаточно хороша, но и только». «Не трать себя на лиру», — сказал я. «Архаичный инструмент. Никакого простора для развития. Не то чтобы я осуждал твой выбор инструмента», — быстро добавил я. «Просто твой голос заслуживает лучшего аккомпанемента, чем тебе сможет дать лира. Если ты ищешь прямострунный инструмент, который можно носить с собой, выбирай полуарфу». «Ты очень мил», — сказала она. «Но я ее не выбирала. Мастер Ясень выбрал. В следующий раз раскручу его на арфу». Она посмотрела вокруг и вздохнула. «Если он еще жив». Я заглянул внутрь сквозь одно из закопченных окон, и рама рассыпалась, когда я оперся на нее. «Это тоже прогнило», — сказал я, вертя в руках кусок дерева. «Именно». Дэнна схватила меня за руку и оттащила от окна. «Все здесь только и ждет, чтобы обрушиться». «Не стоит заходить внутрь, ты верно сказал, это всего лишь лира. Я позволил увести себя. Тело твоего покровителя может быть там, наверху». Дэнна покачала головой. «Не тот он человек, чтобы вбежать в горящее здание и попасть в ловушку». Она сурово посмотрела на меня. «И вообще, что ты собираешься там найти?» «Не знаю», — признался я. «Но если я не войду внутрь, то не представляю, где еще искать ключи к тому, что здесь действительно произошло». «А, кстати, что за слухи ты слышал?» — спросила Дэнна.